Глава 19. Освель шел по улицам в свирепом ликовании. Он разговаривал сам с собою, жестикулировал, и хотя был совершенно трезв, казался в этот вечер пьяным, как никогда. Ревность, как хмель, разливалась по его жилам, и не только ревность, но и подлая сестра ее, зависть, гной души, не рана, а язва. Он завидовал де Вольтеру, завидовал ему потому, что был Освелем. Своим растленным, но крепким умом он понял, по каким таинственным цветущим садам гуляет этот проходимец. По садам запретным, без ключа, вокруг которых сам он бродил, как нищий. Все же он говорил себе, что в этих садах умирают с голоду. Рано или поздно нужно выйти оттуда. И он ликовал. Как опаш подстерегал он мгновение, когда соперник выйдет. Мог ли де Вольтер спастись оттуда пристойным образом? Никак не мог. На этот счет эксцентричный мизантроп не имел сомнений. Завтра утром он отправится к адвокату, даст нужные распоряжения. Прошение о разводе будет подано немедленно. Стефани, слишком обрадованная свободою, будет настолько горда, что спорить не станет. Она уже вся поглощена мыслями о своем новом муже. О новом муже? Освельд задыхался от радости. Он ясно представлял себе, как истина начнет обнаруживаться. Он словно слышал де Вольтера. Деньги за квартиру? У меня нет денег. Поездка? Купите билет. Хозяйство? Дайте, пожалуйста, чек кухарке. А если хотите, чтобы у меня было чистое белье, папиросы, то не забудьте сунуть мне в жилетный карман несколько кредиток. Освель все это видел, слышал. На углу улицы Буасси-Донгле он стал отплясывать джигу на тротуаре. Возможным исходом для этого плута, лучшим, чем явный позор, было бы бегство. Но нет, нельзя уехать, не прослыв под лицом, когда скомпрометированная женщина разводится. Можно уехать, но каким бы презрением она исполнилась, какую злобою и каким недоумением! Освельд был спокоен. Де Вольтер поймался. Он повинится. А потом... Что, если она крикнет ему «Не все ли равно?» и шепнет «Я тебя все-таки люблю?» Ха-ха, как бы не так! Иметь состояние в 50 миллионов, состояние Стефани Кулеваи и узнать, что человек разыгрывает роль богача, чтобы вкрасться в доверие, вызвать любовь, довести женщину до скандала и сказать в заключении: «Кстати, дорогая моя, у меня нет ни гроша, ни единого. Я позабыл тебе об этом сказать из чувства такта». Это все-таки наводит на размышления. Какие бы ни иметь широкие взгляды, невольно возникают подозрения. Наконец, существует и завтрашний день. А завтрашний день в любви особенно важен. Ликование Освеля все разрасталось. Он хорошо сыграл свою партию. Он вошел к Максиму. Это эпилептическое заведение всего больше подходило ему в этот вечер. Он заметил де Леона и Флоринетту Суэн-Суэн. У нее был вид заводной куклы, и ее миловидное лицо скрывалось под слоем грима. Она была в моде, привлекала внимание публики, и де Леон блаженствовал. Освельд к ним подсел. «Я развожусь», — сказал он. «Моя жена выходит замуж за вашего друга. Мы все трое в восторге». Он принялся пить. Де Леон не знал, что ответить, но весть его обрадовала. Он решил, что правильно оценил своего боевого товарища. Ему очень хотелось порасспросить Освеля, но он на это не решился, потому что Освель, у которого лицо застыло вдруг в странном выражении, принялся свистеть, как ковбой. Вид у него был злобный и сосредоточенный. Флоринетта Суэн-Суэн поглядывала на него с удивлением, спросила, о чем он думает. А думал он просто о том, что в более девственной стране, чем Франция, он взял бы нож для сыра, лежавший на столе, и вонзил бы его с удовольствием в горло своему соседу, чтобы научить его не привозить в Биарриц людей, направляющихся в Бамако. В нем снова проснулась боль. Он ушел. На следующий день, идя пешком по Елисейским полям, он увидел в автомобиле Стефани и де Вольтера. Вид у них был счастливый. Он сделал из этого вывод, что де Вольтер еще не повинился. Но он шел от адвоката. Процессу дан был ход. Он улыбнулся, уверенный в удаче. В этот же день под вечер леди Освель встретила Паскалину Рартейр в отеле «Марсиаль и Арман» на Вандомской площади, в том салоне, где, как говорят, девица Евгения Монтихо представлена была человеку, которому суждено было возвести ее на престол. Американки рвали друг у друга новые модели из рук, и манекены дефилировали перед ними, однообразно жестикулируя. Заведующая, просто одетая, суетилась вокруг своих расфранченных покупательниц. Она руководила ими с мягкой ловкостью, и заказы так и сыпались на нее. Стефани сказала, чтобы ей приготовили 5 платьев в 2 дня. Объяснила, что уезжает из Парижа. Между тем, как служащие пошли за тканями, она рассказывала подруге, что Освель, к большой ее радости, предложил развод. «Я ему благодарна», — говорила она. «Он понял, что я вправе требовать реванша от судьбы, и склонился перед нашей любовью. Каковы бы ни были его прежние грехи, отныне я их прощаю ему. Он открыл передо мною двери тюрьмы». «А что говорит де Вольтер?» — спросила Паскалина. «Он счастлив, как и я», — ответила Стефани. «Я не в состоянии описать тебе этого удивительного человека. Освель и я решили действовать быстро. Не пройдет и 3 месяца, как я уже буду свободна. Закон требует затем некоторой отсрочки. Ну что ж, Жорж и я, мы будем путешествовать. Ты слышала? Я послезавтра уезжаю». «Куда вы едете?» Стефани рассмеялась. «Представь себе, я не знаю». «Как? Право же, не знаю. Жорж сказал мне вчера, что дело, которое удерживало его в Париже, окончено. Он может уехать куда угодно, и я этому рад. Я предложила Рим. Но он говорит, что для этого время года неподходящее. Подумывала я также о Каире. Но он, кажется, считает, что лучше быть поближе к Парижу во время процесса. Может быть, остановимся на Палермо или на Сан-Морице?» «Ты уже во всем ему подчиняешься», — упрекнула ее шутливо Паскалина. «Подчинение у нас взаимное», — горделиво ответила Стефани. С помощью подруги она выбрала ткани. Они вместе вышли и направились по Вандомской площади к отелю Рица. Жоржа они встретили в вестибюле. Паскалина заметила, ничего об этом не сказав, что он исхудал, и что его большие, такие ясные глаза впали и, пожалуй, даже потускнели. Но она залюбовалась его изяществом и немым поклонением, с каким он относился к Стефани. Стефани задержала ее. «Пойдем ко мне пить чай», — сказала она. «Ты первая, и только ты узнаешь, куда мы едем. Отныне, чувствуя себя свободными, мы решили секретничать». Она обратилась к де Вольтеру. «Жорж, пора нам принять решение. Через 4 часа пусть будет известно, куда мы едем». В комнате Стефани, за чаем, они принялись обсуждать этот вопрос. Де Вольтер ловко возражал против Палермо и Сан-Морица. Его планом, которого он не выдавал, было отвезти леди Освель в Олорон, в ее старый дом. Он к этому стремился всеми силами, стараясь это скрыть. Со времени его встречи с Освелем никто не мог бы угадать его намерений. Проницательный наблюдатель мог бы только заметить, что воля его устремлена на то, чтобы все время и во всем быть господином над собою и не обнаруживать своих душевных движений. «У меня есть мысль», — сказала Паскалина. «Вы ищете прекрасного уединения, блаженного изгнания, а на дворе зима. Поезжайте в мой родной город. Там вы будете жить только для себя». Жорж вздрогнул и, как ни старался таить в себе все чувства, чуть было не крикнул «Да!». Он вспомнил, что госпожа Рартейр родилась в Аркашоне. Аркашон находится, или почти находится, по дороге из Парижа в Лорон. «Это не дурной совет», — сказала Стефани. «Там мы будем от всех укрыты». В детстве она не раз бывала в тех краях, знала их немного торжественную прелесть, спокойную гармонию и свободу. Де Вольтер ничего не говорил, но всей душою желал, чтобы это решение было принято, чтобы леди Освельд вернулась к себе на родину. Паскалина невольно играла ему в руку. «Я к вам приеду погостить на один день. Ведь не слишком же тягостно будет присутствие друга в течение одного дня для такой безумно влюбленной четы». Де Вольтер смотрел на Стефани. «Ну что?» — спросила она. «Согласны?» Он ответил «Да». И даже прибавил: «Когда будем уходить, закажем швейцару билеты». «Видишь, Паскалина», — сказала, смеясь, Стефани, «я говорила тебе, что ты первая узнаешь, где мы скрываемся». Ей безразлично было место, которое должно было приютить их счастье. Она заговорила о других вещах. Он не обнаружил своей радости, но на душе у него стало уже легче. Он думал, что для достижения какой-нибудь цели нужно прежде всего направиться к ней.